На прошлой неделе познакомилась с девчонкой из Австралии, которая совершает свое первое путешествие по Европе с рюкзаком за плечами. Я объяснила ей, как пройти к вокзалу. Девушка ехала в Словению узнать, что за страна такая. Услышав о ее планах, я вдруг почувствовала глупую зависть и подумала: «Я тоже хочу в Словению. Почему это я никогда никуда не езжу?» Вообще-то наблюдательный читатель заметит, что вроде как я тоже путешествую. А когда хочется путешествовать, по дороге недолго и от жадности лопнуть. Как если бы я фантазировала о сексе с любимым киноактером, при этом занимаясь сексом с другим, тоже любимым киноактером. Но раз уж эта девочка спросила у меня дорогу, решив, что я местная, значит, я вовсе не путешествую, а живу в Риме. Пусть временно, но живу. Более того, когда эта девочка ко мне подошла, я как раз бежала оплачивать счет за электричество. Разве дело для путешественника? Энергетика путешествия и энергетика статичного пребывания в одном месте фундаментально разнятся. И, встретив юную австралийку, направлявшуюся в Словению, мне вдруг невыносимо захотелось куда-нибудь уехать. Поэтому я позвонила Софи и сказала: «Поехали в Неаполь на один день, пицца поедим». И вот всего через несколько часов мы едем в электричке и почти мгновенно, как по волшебству, оказываемся в Неаполе. Я моментально влюбляюсь в этот город. Дикий, безумный, шумный, грязный, хамоватый Неаполь. Муравейник в кроличьем садке, смесь экзотики ближневосточного базара и таинственности нью-орлеанского вуду. Здесь, как в сумасшедшем доме, царит наркотический угар, опасность и разгул. Мой приятель Уэйд был в Неаполе в 70-е, и его ограбили. В музее. Главное украшение города — белье, развешанное во всех окнах и через улицы. Свежевыстиранные ночнушки и лифчики развеваются на ветру, как тибетские флаги. В Неаполе нет ни одной улицы, где не встретишь нахального мальца в шортах и разных носках, который стоит на тротуаре и что-то горланит другому такому же мальцу на крыше напротив. Нет ни одного дома, в окне которого не сидела бы по меньшей мере одна скрюченная бабулька, подозрительно взирающая на происходящее внизу. Здешние жители до психоза гордятся своим неаполитанским происхождением. И не зря. Ведь этот город подарил миру пиццу и мороженое. Местные женщины — банда хриплых, громкоголосых, добродушных и дотошных матрон с командирскими манерами. Они лезут тебе прямо под нос с раздраженным видом и пытаются помочь такой неумехе. Им до всего есть дело. Неаполитанский акцент — как дружеская оплеуха. Словно весь город — повара, горланящие поварятам приказания на кухне. Причем все одновременно. Здесь до сих пор говорят на местном диалекте. А сленг — это текучая субстанция, меняется постоянно. Но мне порой кажется, что именно неаполитанцев легче всего понять. Почему? Да потому что они хотят, чтобы их поняли. В Неаполе говорят громко и отчетливо, и если уж слова непонятны, то все доскажут жестами. Как та 7-летняя панкушка, что ехала на багажнике мотороллера со своей сестрицей и показала мне средний палец, при этом улыбнувшись совершенно очаровательно. Эта улыбка словно говорила: «Эй, тетя, не держи на меня зла, ведь мне всего 7 лет, но уже в таком возрасте мне ясно, что ты полная ослиха. Но ничего, ты все равно мне нравишься, несмотря на твое тупое лицо. Мы обе знаем, что ты хотела бы оказаться на моем месте, но уж извини, не выйдет. Поэтому вот тебе мой средний палец, приятного отдыха в Неаполе и чао». Как и повсюду в Италии, в Неаполе в любое время можно увидеть мальчишек, подростков и взрослых парней, играющих в футбол. Но тут футболом не ограничивается. Вот, например, сегодня видела ребят, мальчишек лет 8, которые смастерили самодельные стулья и стол из ящиков и сели играть в покер на площади. Да с таким азартом, что я побоялась, как бы кого не пристрелили. Мои близнецы Джованни и Дарио тоже родом из Неаполя. В это трудно поверить. Не могу представить робкого, прилежного, доброго Джованни мальчишкой среди этой, не побоюсь выразиться, черни. Но он определенно из Неаполя. Ведь перед отъездом из Рима он дал мне название пиццерии, в которой обязательно нужно побывать, так как, по словам Джованни, там делают лучшую в Неаполе пиццу. Учитывая, что лучшая пицца в Италии неаполитанская, а лучшая пицца в мире, разумеется, из Италии, перспектива побывать в этой пиццерии кажется весьма заманчивой. Ведь это значит, что там подают, страшно даже произнести, лучшую пиццу в мире. Джованни до того серьезно и торжественно сообщил мне название этого места, словно посвящал меня в какое-то тайное общество. Вложив мне в кулак записку с адресом, он в обстановке строжайшей секретности произнес: «Прошу тебя, обязательно сходи в эту пиццерию. Возьми маргариту с двойной моцареллой. Если будешь в Неаполе и не попробуешь эту пиццу, пожалуйста, потом соври мне, что пробовала». И вот мы с Софи сидим в пиццерии Де Макелле, и наши пиццы, по одной на каждую, просто сводят нас с ума. Моя нравится мне до такой степени, что, кажется, у меня едет крыша, и в бреду я начинаю думать, что и пицца тоже меня обожает. У нас с этой пиццей любовь, прямо-таки роман. Софи тем временем чуть не рыдает над своей. У нее случился метафизический кризис, и она вопрошает: «Ну зачем? Зачем в Стокгольме повара пытаются делать пиццу? Как можно вообще есть в Стокгольме?» Пиццерия Де Макелле — крошечное заведение. Здесь всего два зала и одна печь, выпекающая пиццу нон-стоп. От вокзала 15 минут пешком под дождем. Но это не должно вас останавливать. Идите. Лучше прийти пораньше, а то иногда у них кончается тесто, и тогда ваше сердце будет разбито. Примерно к часу дня улица у входа в пиццерию уже кишит неаполитанцами, которые пытаются пробиться внутрь, прокладывая себе путь локтями, точно хотят занять место на спасательной шлюпке. Меню отсутствует. Здесь подают всего два вида пиццы – обычную и с двойным сыром. А новомодной чепухе вроде калифорнийской с оливками и сушеными томатами здесь слыхом не слыхивали. Тесто, я понимаю, это примерно на середине пиццы, больше похоже на нан, индийскую пресную лепешку, чем на ту пиццу, что мне доводилось пробовать раньше. Оно мягкое, пружинистое и упругое, но при этом, на удивление, тонкое. А я-то всегда думала, что тесто для пиццы может быть или тонким и хрустящим, или толстым и мягким. Откуда мне было знать, что в мире есть такое тесто, которое может быть и тонким, и мягким одновременно? Святые небеса! Тонкое, мягкое, крутое, пружинистое, вкусное, рассыпчатое, соленое. Райское тесто для пиццы. Сверху сладкий томатный соус, превращающийся в пузырчатую кремообразную пену, смешиваясь с расплавленной свежей моцареллой из буйволиного молока. А в середине всего этого великолепия одна единственная веточка базилика, наполняющая всю пиццу пряным ароматом, словно кинозвезда в сверкающем платье в центре зала, рядом с которой все присутствующие ощущают себя звездами. На практике съесть это невозможно. Стоит откусить кусочек, и мягкое тесто падает, горячий сыр течет, как земля в оползень, и ты выглядишь как поросенок, а стол вокруг похож на свинарник. Но не надо обращать внимания. Просто ешьте. Ребята, творящие это чудо, швыряют пиццы в дровяную печь и больше всего напоминают истопников в недрах громадного корабля, бросающих уголь в огненную топку. Закатанные рукава оголяют потные бицепсы, лица раскраснелись от натуги, один глаз прищурен от жара, а изо рта свисает сигарета. Мы с Софи заказываем еще по одной. По второй целой пиццы на каждого. И как Софи не пытается взять себя в руки, пицца настолько хороша, что тут уж не до приличий. Пару слов о моей нынешней фигуре. Что уж говорить, толстею с каждым днем. В Италии я стала относиться к своей фигуре совершенно бесцеремонно, набивая живот сыром, пастой, хлебом, вином, шоколадом и тестом для пиццы в невообразимых количествах. Кстати, мне сказали, что в другой пиццерии в Неаполе можно попробовать шоколадную пиццу. Ну что за бред? Я, конечно, пошла и попробовала. И пицца оказалась вкусной. Но что это за пицца с шоколадом? Я не занимаюсь спортом, ем мало клетчатки и не принимаю витамины.